Глава 26. Василина. Телефон снова начинает вибрировать. На этот раз мне пишет Олеся. Волнуется. Спрашивает, куда я делась. Украдкой смотрю на Влада. Он рулит и, кажется, не обращает на меня никакого внимания. Наверное, нужно хоть кому-то сообщить о том, что я нахожусь с ним. Вдруг поездка к бабушке – это только предлог для того, чтобы увезти меня за город. И... что он там говорил тогда по телефону? Закопать в саду? По телу проходит дрожь. И как же я об этом не подумала? Ведь Влад маньяк. Мне сразу показалось подозрительным, что он так настаивал на этой поездке. Но если он задумал сделать со мной что-то плохое, то алиби теперь у него будет. Я же сама бабушке сказала, что собираюсь ехать к ней, а про него ни слова не сказала». На экране телефона снова мигает уведомление о том, что осталось менее 10% заряда. Поэтому я поспешно набираю сообщение для Олеси. Я. Я Шумовским. Мы едем в гости к моей бабушке. Остальное писать я и не решаюсь. Все же знаем друг друга не так давно. Пока побаиваюсь откровенничать, даже несмотря на то, что Олеся кажется мне хорошей девчонкой. Олеся. «У вас семейное мероприятие? Хорошо. Надеюсь, наладите отношения. Вчера бы хоть предупредила нас с Лерой, что уйдешь, а то мы тебя потом весь вечер искали». Недовольный смайлик. Сердце сжимается от чувства вины. Вчера, после всего, что случилось между нами с Владом, я напрочь забыла предупредить девочек. «Я. Прости, пожалуйста. Я вчера встретила Влада в клубе и уехала с ним». Закрываю глаза. Конечно, все было не совсем так. Раздумываю несколько секунд, прежде чем отправить. Но в этот момент потухает экран телефона. «Да чтоб тебя!» Тычу на кнопку включения, но он не реагирует. Разрядился. В последнее время аккумулятор совсем плохо заряд держит. «Что случилось?» Влад отвлекается от дороги. «Ничего!» Буркаю в ответ. Совсем не хочется жаловаться ему, не хочу вызывать в нем сочувствие и сокращать дистанцию. Сегодня утром я провела между нами воображаемую черту и предпочитаю, чтобы он оставался по другую сторону. «Но я же вижу!» — Влад подглядывает на меня своими лукавыми серыми глазами. «Рассказывай давай!» «Просто телефон разрядился!» Отвечаю как можно спокойнее и убираю бесполезный гаджет в сумку. «Ничего особенного». «Ты поклонница антиквариата?» Губы Влад дрогает легкая усмешка. «У тебя не смартфон, а динозавр». Щеки вспыхивают. Неприятно ежусь, оглядывая дорогущий кожаный салон его машины премиум-класса. «Конечно, этому мажору не понять моих проблем». «Не у всех есть богатый папочка, готовый купить любую игрушку по щелчку пальцев». «Ты думаешь, я у отца деньги беру?» От его расслабленности не остается и следа. В голосе слышится сталь. Маньяк прищуривается. «Вот только не говори мне, что нет!» Зло усмехаюсь. «Это мать твоя из него бабло сосет!» Холодно хмыкает он. «И не только бабло!» «Что? Маму мою в покое оставь!» Вспыхиваю от его грязных намеков. «Хоть в плане мамы он и прав, но я не позволю ему унижать членов моей семьи. Пусть даже таких ветреных, как мама. Кто знает, может, у них с его отцом любовь. В это, конечно, с трудом верится, но... чужая душа потемки. Только не говори, что ты веришь в их чистую любовь до гроба». Он тоже заметно раздражается. «Ты не знаешь, что...» «Вот знаешь, Вася, я уже даже не удивляюсь ничему. Ты просто невыносима. Еще сутки назад... я подумал бы, что ты надо мной издеваешься. Но теперь...» «Что теперь?» Сердце почему-то начинает биться чаще. Перевожу на него взгляд. «Теперь я думаю, что ты искренне такая...» Мне так и кажется, что он сейчас скажет «дура». Но Влад осекается и произносит. «Наивная. Ты и правда очень наивная, Вася». «Вот только не насчет тебя», — складываю руки на груди. «Ты меня не знаешь». Холодно отвечает он. «Достаточно я тебя знаю, Шумовский. Знаю, что нужно от тебя подальше держаться. Знаю, какой ты подлый, хитрый, циничный засранец». «И что же ты обо мне знаешь?» «Знаю... Делаю глубокий вдох, чтобы унять сердцебиение. Что ты мажор и маньяк. Этого достаточно. Я сам себя обеспечиваю. Высокомерно заявляет он и внезапно останавливает машину, съезжая вправо. То есть то, что он маньяк, Влад опротестовывать не собирается. «Ой, хватит заливать!» Закатываю глаза. «Я тебе не верю!» «А почему мы остановились?» «Потому что ты меня жутко бесишь, Вася!» В раздражении братец бьет по рулю ладонями. «Ты просто невыносима!» «Ну и отлично! Я сама к бабушке доеду, раз ты тут сиди!» Он тычет меня пальцем с таким бешенством в глазах, что я осекаюсь на полуслове. «Дела у меня, жди!» Влад выходит из машины и силой хлопает дверью, быстро блокируя замок. Закатываю глаза. «Запер меня, как всегда!» «Хорошо, хоть окошко на 10 сантиметров приоткрыл, будет чем дышать!» Минут 30 я ругаю Влада про себя последними словами, но потом он снова появляется в поле зрения, выходит из торгового центра с каким-то пакетом в руках. Заранее занимаю оборонительную позу и складываю на груди руки. Мужчина нажимает на брелок и с легким щелчком открываются двери. Влад садится обратно на водительское место и... сует мне в руки какой-то пакет. «Что это?» Смотрю на знакомый логотип откусанного яблока на белом фоне. «Твой новый телефон!» Зло отвечает Влад. Дергает из моих рук сумку и берет мой смартфон. Быстро достает оттуда симку и протягивает мне. «Мне вставить или ты сама?» Молча моргаю, глядя на него во все глаза. Отчего-то в них начинает жечь. «Влад что, только что подарил мне iPhone?»